«Почему-то истинной правде никогда не верят», — мгновенно огорчился Марк. Казалось, происходящее весьма-весьма забавляет его. «Между прочим, именно я придумал один замечательный план», — многозначительно добавил он, — «и господин Огнев одобрил его. Норт, расскажи об ее дружке, о стальце этом». «Алексей Рознев», — четко произнес Норт, — «кажется, так зовут». Василиса остолбенела. У нее возникло очень-очень нехорошее предчувствие. «Только не это, не может быть! Если ты не отдашь нам ключ, он умрет. «Знаешь что, я тебе не верю». Василиса украдкой потерла горло, болела до ужаса. Марк заметил это и злорадно ухмыльнулся. «Вот твой дружок!» Он вновь поднял руку, зазвенела стрела. Перед Василисой завихрилось серое облако, словно бы здесь решила собраться вся пыль с какого-нибудь столетнего чердака. «Ну и грязно же там, в подземелье!» — поморщился Марк, отодвигаясь вместе со стулом. Пыль рассеялась, являя взору взлохмаченного мальчишку, связанного и с кляпом во рту. Глаза его расширились от изумления, когда он увидел Василису. «Лёшка!» — Василиса ахнула. Ей вдруг стало совсем нехорошо. Низкий потолок закружился перед глазами. Лёшка замычал и попробовал перевернуться на бок. Василиса так испугалась, что ее даже затошнило. Казалось, будто просто вырвет сейчас от пережитого. Лёшка глухо застонал, пытаясь освободиться. Наверняка он даже не знает, что с ним, где он находится. Василису не покидало ощущение, что все это как-то нереально, но Марк тут же рассеял все сомнения. Он присел возле Лёшки и надавил острием часовой стрелы ему на шею, как раз туда, где пульсировала сонная артерия. «Ключ», — потребовал он. «Ты не посмеешь», — протянула Василиса, сомневающаяся, правда, что так оно и будет. «Хочешь проверить?» — нехорошо улыбнулся Марк и чуть надавил пленнику на шею. Лёшка закрыл глаза, скулы его напряглись. «Нет, не надо, пожалуйста», — севшим голосом произнесла Василиса. Она изо всех сил боролась с собой, чтобы не расплакаться. «Ужас, ужас, ужас!» Василиса, шатаясь, поднялась на ноги и вновь достала рубиновый ключ из заднего кармана джинсов. Норт тут же вышел вперед и приблизился к сестре. В темноте ключ горел ярко-алым огнем. Неожиданно Василисе стало противно держать его в руке. «Я, Василиса Огнева, отказываюсь от рубинового ключа навеки», — подсказал Марк, не убирая стрелу с Лёшкиного горла, «и передаю его моему брату Норту Огневу согласно правил родственных уз». Василиса глубоко вздохнула. «Ну и черт с ними со всеми. Лёшке она пропасть не даст, тем более что он всегда был ее единственным другом. А если ребята действительно хотели убежать, то... Фэш. Нет, скорее всего. Он с самого начала недолюбливает ее, а Ник... Наверное, чувствует себя виноватым, но тоже ей не доверяет. Да и Диана...» «Скорее», — поторопил Марк. Глаза Норта недоуменно прищурились. «Но Клементина, белая королева, знала ли она о клятве дарения? Знала ли, что рубиновый ключ заберут?»